Вороны и волки. Академия художеств не случайно называлась императорской. Президентом ее неизменно назначался кто-нибудь из царской фамилии. К середине XIX века академия утратила свой прогрессивный характер, который выражался в классических, огромных по размеру произведениях. Профессора, сами воспитанные в духе придворного вкуса, требовали от учеников умения рисовать с точностью и гладко зализано писать маслом. Темы для экзаменационных работ предлагались только на библейские или мифологические сюжеты, далекие от живой природы и от народа. Искусство, близкое народу, называлось в аристократических кругах мужицким искусством. Жизнь не в силах была пробиться в наглухо замкнутые двери академии. Казенная атмосфера преграждала путь всему живому и новому. В основе лежало желание угодить вкусам придворной знати. Если воспевались герои, то из античной мифологии. Если писались портреты, то в большинстве лица царствующей фамилии или придворной знати. Оплачивались работы художников и скульпторов только богатыми заказчиками, либо самой академией. Руководителями академии были такие художники, как Бруни, Шамшин, Веник, Неф и Ордан. Они всячески поддерживали в стенах академии холодный, ложноклассический дух чинопочитания и угодничества. Вот в это именно время и приехал молодой Суриков учиться в Петербург. Экзамены для вновь поступающих были назначены на апрель. Накануне Суриков зашел в академию, чтобы разыскать свои рисунки и уточнить день экзамена. Его принял в своем кабинете инспектор Шрейнцер. Сухой немец в зеленом мундире с ярко начищенными пуговицами осмотрел Сурикова с головы до ног и процедил: «Где же ваши рисунки, господин Суриков?» «Они давно уже у вас, господин инспектор. Их послали из Красноярска еще в прошлом году». Шрейнцер поджал губы, с сомнением покачал головой и, порывшись в громадном шкафу, нашел среди других нужную папку. Красноярец хмуро смотрел в презрительное лицо инспектора. «И это рисунки?» Шрейнцер пожал плечами. Из-под его сухих белых пальцев ложились на стол пейзажи, давно оставленные степные просторы, енисейские прибрежные камни, часовенная гора, домик на Благовещенской, сестра Катя за вышиванием. Потом пошли копии с Тициана, Мурильо. «Да за эти рисунки вам надо запретить даже ходить мимо академии!» — едко заметил инспектор и, захлопнув папку, бросил ее обратно в шкаф. Однако запретить Сурикову экзаменоваться он не имел права. Упершись ладонями в массивный письменный стол и чуть склонив голову на бок, он едва процедил день, назначенный для экзаменов. Удрученный Суриков вышел из кабинета. В коридоре возле объявления об условиях приема стоял фронтоватый белокурый юноша в черном бархатном пиджаке и темно-серых брюках, очевидно, тоже вновь поступающий. Суриков остановился. Разговорившись, познакомились. Студент назвался Зайцевым. «Вы не огорчайтесь, ведь Шрейнцер со всеми так разговаривает. Все они побаиваются нас, молодых». Выйдя из здания академии, Суриков с Зайцевым не спеша побрели по набережной. «Вы знаете, — рассказывал Зайцев, — ведь это после бунта 14 в академии стали так строго отбирать учеников. Суриков уже слыхал, что 6 лет назад 14 учеников — Крамской, Корзухин, Журавлев, Лемах, Дмитриев Оренбургский, фамилии других он не помнил — потребовали у Совета Академии свободного выбора сюжетов для экзаменационных работ на золотую медаль. Совет Академии отказал. Тогда все 14 человек, не приняв предложенной Академии темы, ушли совсем и основали самостоятельную артель свободных художников, впоследствии выросшую в товарищество передвижников. «А какую тему предложила Академия этим студентам?» — спросил Суриков. «Пир Валгалле, скандинавский эпос». Как петербуржец, Зайцев был отлично осведомлен обо всем, что творилось в мире художников. «Что это за Валгалла?» «О!» — с воодушевлением воскликнул Зайцев. «Это такая тяжеловесная белиберда!» «В скандинавской мифологии есть такая священная гора — Валгалла. На этой горе бог Один встречается с духами погибших рыцарей и устраивает им пир. Причем бог Один сидит на троне, а у него на плечах 2 черных ворона, а возле ног 2 волка. Сквозь арки дворца должна быть видна луна, за которой по небу гонятся волки». Суриков вдруг громко и весело расхохотался. «Вороны на плечах! Волки у ног! Что за чепуха! Зачем же это русским художникам, когда у нас своих сказок и легенд видимо-невидимо?» Он хохотал так заразительно, что и Зайцев тоже начал смеяться. «Что же, значит, отказались наотрез и ушли?» «Это интересно. Смелые люди», — сказал Суриков, внезапно став серьезным. «Ушли, представьте, ведь раньше они жили в академических мастерских на стипендии, многие из них жили вместе с семьями, а когда объявили бунт, пришлось все бросить, снять огромную квартиру на общих началах. У них всего-то имущество было 2 стула да 1 трехногий стол. Ну, а потом артель начала брать заказы, и дела поправились. На лето разъезжались кто куда, привозили картины, продавали. 30% от продажи давали в общую кассу. А в Академии с той поры совсем отменили жанровые темы. Если раньше хоть что-нибудь и допускали, то теперь все перешло на греческую классику, мифологию да библейские сюжеты. Они брели по весенней набережной. Нева вскрылась, лед прошел, последние льдины стремительно неслись по вздувшейся темной воде. Свежий ветер дул им в лицо, и казалось, что на таком ветру ослепительные солнечные лучи ничуть не греют. «Да», — задумчиво протянул Василий, — «придется нам с вами, видно, пройти через эти академические уставы». Помолчав, он спросил: «А вы тоже живописью хотите заниматься?» «Нет, архитектурой». У моста через него они распрощались. «Ну что ж, встретимся на экзамене?» Крепкое рукопожатие убедило их обоих во взаимном расположении. Суриков перешел мост и, не замечая ни оживленной нарядной публики, ни по-весеннему умытых улиц, дошел по Невскому до Садовой, где квартировал у какой-то одинокой петербургской старушки. Комната у него была большая, темноватая, окна выходили во двор, узкий как колодец. Но в этой комнате стоял рояль, к которому Василий пристрастился. Хозяйка давала ему уроки игры на фортепианах. Дома он нашел письмо из Красноярска. Из конверта выпала семейная, снятая перед его отъездом фотография. Вася долго смотрел на нее, невольно улыбаясь и вспоминая свой дом, родной и далекий.